означающее отдых и сон, близко, но уже архаично. Самоосвобождение и близко, и емко, но по соседству уже и увольнение по собственному желанию. И тяжеловесно, и вроде самоусовершенствование, пока выговоришь конец, забудешь начало. Саморасслабление, расслабление узко. И опять клонит не в ту степь. Расслабление, расслабленность, корень слаб. Не хотим слабости, ищем силу. Лень любим, но не уважаем. Слабость, да еще преднамеренно. Расслаблять мускулы, расслаблять организм, расслаблять мозг. И это в то время, когда душа обязана трудиться и день, и ночь, и в выходной. Расслабляться. Даже ведь и так расхлябан, куда уж дальше. Великие духом зовут нас к вечному беспокойству. Скольжение смыслов, толкотня, толкование. Насколько я смог понять, в каждом из языков, на которые переводилось до ныне искусство быть собой, релаксация означает что-то особое с отцветом народного самочувствия. Грыжа в другую сторону. Отпустите себя. Уговариваю зажатого гражданина, первостатейно нормального и через то бесталанного и слегка импотентного. Отпустите. А он слышит, как распустите. Разве можно? Если б слышал действительно, в том-то и штука, что не он вовсе слушает. С таким скользким перевиранием воспринимает все не его «я», а его «оно» подсознание. Темный глухой подвал, кладовка пережитого, где толпятся зажатые родственники, перезажатые воспитатели. Подсознание, где пеленки, те самые первые, сразу и на всю жизнь отнимающие у ребенка 63% врожденной предприимчивости и интуиции. Да-да, те самые навек мокренькие пеленки. Посмотрите, как они слиплись с общественным долгом, с супружеской добропорядочностью, с хорошей привычкой ходить в выглаженном костюме. Да, достаточно и тугих пеленок, чтобы отъесть такой кус внутренней свободы. Ибо сжимают они дитя в самом нежном возрасте первых запечатлений и бессознательных обобщений. А несъедобные 37% распределяются как пупади. Вот почему, наверное, так мало в мире настоящих, огненных, веселых авантюристов. Мне повезло. Туго не пеленали. Бабушка была детским доктором и человеком веселым. Но дальше разжимаюсь всю жизнь. При такой постановке человека, спрашивал я себя, чего же в итоге ждать, кроме прогрессирующего окаменения? Кроме сжатия ни одной только души, не только мышц, но и сосудов, дыхания и кишечника, и всего прочего, что только может в человеке зажаться. От зажатости и заикания, которого может не быть через миг, и морщины, когда их может еще не быть, и инфаркты, когда может не быть совсем. Зажался сосуд сердца, спрашивается, зачем? От зажатости курим и пьем, и всячески наркотизируемся, чтобы разжаться хоть на часок-другой, а потом зажаться еще сильнее. От зажатости происходит застой в организме, и, как мы наконец-то поняли, в обществе. Ну а потом склерозы, тромбозы, опухоли, психозы, межнациональные осложнения. На каком-то уровне что-то, наконец,